Глава 18. Маркус беспокойно мерил шагами свою небольшую гостиную. Он чувствовал, что начинает сходить с ума. Нет, не от недостатка общения, а от этих стен, отсутствия солнечного света, свежего воздуха и возможности свободно передвигаться. Он сходил с ума от однообразия. Он вырвался из лаборатории Рантер всего на пару дней, но этого оказалось достаточно, чтобы попасть в психологическую зависимость от свободы. Убеждение Рантер, которое смогла внушить ему, что его место – лаборатория, больше не действовало. Маркус понимал, что шансов выбраться отсюда живым у него почти нет. Но если раньше смерть пугала его, то теперь он хотел хоть какого-то решения, и неважно какого. Когда открылась дверь и в его комнату вошел Антуан, Маркус заставил себя остановиться и хотя бы изобразить спокойствие. Он засунул руки в карманы брюк и хмуро посмотрел на гостя. «Сегодня не твоя очередь». «Знаю, но сегодня я здесь не для того, чтобы развлекать тебя беседой». «А для чего же?» «Наше исследование закончено. Мне очень жаль, но мы не можем тебе помочь. Не можем подавить твою вторую половину, как мы сделали это с Линой». «И вам понадобилось 2 месяца, чтобы это понять?» Презрительно усмехнулся Маркус, внутренне напрягшись. «Вот он, этот момент. Сейчас он узнает, что они решили его уничтожить, но он не желал показывать страх или слабость». «Я вам сразу сказал». «Мы должны были убедиться». Антуан улыбнулся. «И мы убедились». «И что теперь? Оставите меня здесь?» Маркус обвел взглядом камеру. «До конца моих дней. Или поступите по протоколу?» «Ты убил человека». Все так же спокойно сказал Антуан. «По моему мнению, ты заслужил тюремное заключение, как минимум, на следующие 20 лет». Маркус тяжело сглотнул и стиснул челюсти. «Главное не паниковать», — уверял он себя, «иначе опять психанет и свернет Антуану шею, а это точно не поможет». «Однако не все со мной согласны», — продолжал тем временем тот. «Многие из нас считают, что Рантер спровоцировала тебя, и твой поступок можно считать самообороной. Если учесть, что она силой держала вас с Линой взаперти, наверное, они в чем-то правы. К тому же я не судья, не прокурор и не присяжные. Я не имею права ни судить тебя, ни приговаривать. Мы не имеем права держать тебя тут, и мы не можем передать тебя в руки правопорядка. Мы не хотим ни порочить имя человека, из которого ты был создан, ни открывать твою истинную сущность, потому что ты навсегда станешь объектом исследований. А этого я никому не пожелаю, даже тебе». «Звучит как патовая ситуация», — после недолгого раздумья констатировал Маркус. Ему стало очень неуютно. «И что же вы решили?» Антуан пожал плечами и улыбнулся. «Отпустить тебя». «Что?» Маркусу показалось, что он ослышался. «Отпустить тебя». Для пущей наглядности Антуан открыл нараспашку дверь камеры и сделал приглашающий жест. «Можешь сейчас же идти на все 4 стороны и жить, как сочтешь нужным. Попадешься полиции – твои проблемы. Угодишь в другую лабораторию – твои проблемы. Узнаем, что ты снова кого-нибудь убил. Я тебе обещаю, ты пожалеешь, что Рантер создала тебя. Но если выберешь обычную честную жизнь, живи на здоровье. Фрай и Нелл считают, что тебе нужно дать шанс быть человеком. Твое генетическое строение сейчас не определяет, каким ты станешь. Это выбор только твой. И мы оставляем его за тобой». Маркус недоверчиво смотрел на него. Он не верил, что его могут просто взять и отпустить. Так не бывает. Он перевел взгляд на открытую дверь. Она манила и пугала одновременно. Все это время Маркус мечтал обрести свободу, но сейчас понял, что ни разу не удосужился продумать более или менее внятный план действий после ее обретения. Он мечтал о каких-то обрывочных вещах, вроде того, чтобы пойти в парк, купить свежевыпеченные еще горячие крендели, кормить им голубей, глядя на разлетающиеся блестящие на солнце брызги фонтана. Это было каким-то смутным воспоминанием чужой молодости, которая всегда ассоциировалась со счастьем. Мысленно он стремился к нему, как будто заранее знал, что если обретет свободу, то максимум еще на один день. А теперь ему предлагали целую жизнь. Без беготни и страха быть пойманным. Просто жизнь, вроде той, что была у его прототипа. Она манила, но Маркус внезапно понял, он не знает, что с ней делать. Куда идти, чем заниматься. Как все это должно работать? В чем подвох? Он снова с сомнением посмотрел на Антуана. Ни в чем, но у меня есть предложение для тебя. Ах, вот как. Конечно, все не могло быть так просто. Что-то Антуан попросит взамен. Впрочем, Маркус не мог даже предположить, чем таким может быть ему полезен, за что можно купить свободу. Просто предложение. Антуан успокаивающе вскинул руки. «Ты вправе отказаться, это никак не повлияет на возможность уйти. Просто на случай, если у тебя пока нет плана, где жить и чем заниматься, мы можем предложить работу в корпусе. Тогда мы сделаем тебе новые документы, заключим контракт, поможем найти жилье. Я предлагаю место нашего старшего научного аналитика. Берт готов взять тебя в свою группу. Взамен только одно условие. Никогда не пытаться найти Лину и встретиться с ней». Маркус снова напрягся. «Это еще почему?» «Потому что в обмен на наше предложение она пожелала освободиться от всего, что с ней произошло. Забыть о Рантер, о корпусе и о тебе. Это условие моей сделки с ней. Если ты выберешь играть в моей команде, то должен будешь играть по ее правилам». «Неужели вы можете быть так щепетильны в отношении желаний Химеры?» Не поверил Маркус. «В чем интерес корпуса?» Антуан снова сдержанно улыбнулся, покачав головой. «Тебя не проведешь. Тогда скажу прямо. Я не хочу, чтобы вы возобновили отношения. Было достаточно тяжело принять решение по вашему ребенку один раз. Не стоит снова создавать эту этическую проблему. В идеале я бы предпочел, чтобы вы оба выбрали не заводить детей вовсе. Тогда проблема Химер имеет шанс умереть вместе с вами». «Это тоже условие свободы?» – прищурился Маркус. «Не размножаться?» Антон покачал головой. «Нет. Не мне ставить такие условия. Видишь ли, я бы предпочел, чтобы ты принял наше предложение. Выбирать тебе, и мне не хотелось бы делать выбор слишком сложным. Так что ты предпочтешь?» Маркус снова посмотрел на пустоту дверного проема и неуверенно шагнул к нему. Он все еще ждал, что его остановят. Выстрелом в затылок или просто захлопнувшейся перед носом дверью, но остановят. Было очень сложно поверить в то, что свобода может достаться так просто. Однако дверь не захлопнулась, в затылок стрелять не стали. Он без помех переступил порог и пошел по коридору, в котором спас Нелл. С каждым шагом свобода была все ближе, но в его голове рождалось все больше вопросов. Куда он пойдет? У него ни документов, ни жилья, ни денег. 2 дня, что он провел вне лаборатории Рантер, были прекрасные, но даже тогда он ночевал у Нелл, не найдя другого пристанища. Может быть, он сможет какое-то время продержаться на улице, но не всю же жизнь. А она теперь могла у него быть жизнь. Почти такая же, какую он помнил, но которой у него никогда не было. Воспоминания были приятными, так может быть, и жизнь ему понравится. Велика ли цена не видеться с Линой? Он все равно не представляет, где ее искать. Да и зачем? Лаборатория не оставляла им выбора, и там он искренне к ней привязался. Но сохранится ли эта привязанность на свободе? Или они только и будут напоминать друг другу о плене, об эксперименте, о погибшем ребенке? Может быть, им обоим будет лучше оставить все в прошлом? Антуан молча наблюдал за тем, как Маркус вышел из камеры и пошел к лифтам. Он слышал его шаги. Сначала осторожные, потом более уверенные, а потом вновь замедлившиеся. Маркус остановился и пошел обратно. Секунды спустя он снова появился на пороге камеры. «Я согласен», —